Мексика. Сантьяго. 1 июня 2010 года. Небольшой, по мексиканским меркам, город Сантьяго располагался всего в 10 километрах от Монтеррея, столицы штата и одного из крупнейших городов Мексики. Фактически, это была единая большая городская агломерация. До границы с США было километров 200, поэтому город считался тыловым с точки зрения противостояния наркомафии и властей Мексики. Ничего такого страшного здесь не происходило уже давно. Они расположились на втором этаже довольно большого, старого, пятиэтажного здания, выкрашенного в идиотский салатовый цвет. Мексиканцы вообще любили яркие цвета и раскрашивали у них дома. Причем единой цветовой гаммы не придерживались. Следующий за этим дом был яично-желтым. Официально весь этот этаж сняла под офис контора, торгующая металлом. Уж чего-чего, а металлолома в Мексике всегда хватало. Все старые и угнанные в США машины сплавлялись сюда. Особой бойкости в торговле не было, но ведь металлолом — это не жратва, за ним очереди не выстраиваются. Люди в контору ходили, все мужчины, сборщики металлолома, наверное. В одном из кабинетов плотные шторы были повешены так, что кабинет был погружен в мрак. На узкой раскладушке лежал полностью одетый человек. Он всегда так и спал, одетый и в обуви, готовый к немедленным действиям. Рядом с ним на полу, протянул руку и схватил, лежал автомат Калашникова и два подсумка с магазинами. Со стороны могло показаться, что человек спал, но это было не так. Он только что вернулся из США. Успел выспаться. Ему всегда на это хватало 4-5 часов, и теперь недвижно лежал, напряженно размышляя. Он так и не понял, что произошло в США. Сам полковник вначале не придал значения этому заданию. Ну, сбежала какая-то тёлка, надо её найти и захватить. Просьба исходила от мексиканцев. Они так и норовили использовать подготовленные кубинские спецгруппы в своих корыстных разборках. Вначале полковник, как только ему про это, про всё рассказали, хотел вообще послать Дона Алехандро на 3 всем известные буквы. Но промолчал. Дон Алехандро объяснил, что Дон Филиппе, уже покойный, мог что-то рассказать своей дочери о том, что узнал. Вероятность такая, небольшая, правда, была. Подумав, полковник с этим согласился. Связался с Гаваной и объяснил ситуацию. Гавана дала добро. Сам, конечно, полковник туда не поехал. Какого черта, делаю здесь по горло. Довольно быстро сформировал группу из толковых товарищей из Сапатистской освободительной армии. В последнее время эта экстремистская террористическая организация, финансируемая картелями наркомафии и обучаемая кубинцами, играла все большую роль в политической и криминальной жизни Мексики. С той стороны границы их должен был встречать доверенный человек Кортеса. Он должен был проследить за сапатистами, чтобы те не наделали глупости, и проконтролировать процесс захвата. От сапатистов, в основном выходцев из беднейших слоев Мексики, можно было ожидать всего чего угодно. Например, того, что Мария Суарес может их подкупить. Деньги от отца у нее остались. Или наоборот, они ее изнасилуют и убьют. Или по дуре совершат какое-нибудь преступление на территории США и посадят себе на хвост американскую полицию и ФБР вдобавок. Вот, чтобы не было подобных эксцессов, нужен был человек от Кортеса. Человек от Кортеса прибыл. Марию Суареса не выследили. Сделать это было легко. Эль-Пасо, как и другие приграничные американские города, были напичканы осведомителями и пособниками наркомафии. Мария не придумала ничего лучше, как прикинуться шлюшкой и выйти на трассу, чтобы уехать из города вглубь страны, не оставляя следов. Там-то они ее и накрыли, в придорожном отеле. А вот потом... Полковник так и не понял до конца все то, что произошло. Почему вмешался тот человек? Из-за шума в мотеле. Случайно оказался в соседнем номере. Полковник случайности давно уже не верил, и только поэтому был еще жив. Кого он представлял? Если официальные власти США, то почему он не задержал вооруженных до зубов нелегалов, проникших с той стороны границы? Почему он забрал только оружие? Если он один из людей Дона Филиппе, которого вызвала на помощь Мария Суарес и о котором они до сего времени не знали, почему тогда он их не убил? Люди мафии никогда не оставляли своих врагов живых, убивали при первой возможности. Если одиночка, какого черта он тут делал вообще? Откуда пронюхал? Человеком Кортеса оказался племянник полковника. Он допросил его, но ничего толкового не услышал, отчего он на него разозлился. Не умнее тех самых сапатистских придурков, а должен быть умнее. Подготовку прошел как-никак, да и вообще. Школу десятилетнюю закончил, в отличие от этих мексиканцев, многие из которых не знают даже, что такое школа. Связаться с полковником вовремя не удалось. Тогда эти сапатисты связались с людьми картеля на той стороне, а те продолжили делать глупости. Прежде всего решили убить проводника, который переводил Марию Суарес через границу. Ну и зачем было убивать этого койота? Какого черта, ведь мертвые не говорят. Может быть, он знал что-то дельное, а теперь уже никому этого дельного не скажет. Второе. Они решили переправить через границу нелегально вооруженную банду. Американцы засекли их с беспилотника, скорее всего, и у самой границы произошел бой. Конечно, подготовленная кубинцами группа — это тебе не койоты и не мокрые спины. Мокрые спины — спинки. Презрительное прозвище нелегальных мигрантов из Мексики, переправляющихся вплавь через пограничную реку Рио-Гранде. В короткой перестрелке погибло двое офицеров таможенного управления США, после чего группе удалось уйти и даже принять участие в повторной облаве на Марию Суарес. Но она опять провалилась, на этот раз уже с жертвами. Сейчас американские правоохранительные органы встали на дыбы, обратно группу переправить уже не удалось. Кортес за счет своих связей чудом вытащил ее из города и спрятал у себя в Метродейт. Когда ее удастся вернуть и удастся ли вообще, большой вопрос. А вот Мария Суарес вместе со своим новым спутником, явно военным, скрылась сначала на военной базе, а потом и вообще с концами. Вот полковник и думал, о чем вообще тут идет речь. На работу американских правоохранительных органов это не похоже. Те любят шум, эффектные операции, мегафоны, разноцветие мигалок. Армия. Может и армия. Вот это может быть. Они не могут действовать на территории страны и вынуждены все делать тихо, а профессионалы после Ирака и Афганистана у них есть. Сейчас составленный полковником фоторобот прогоняли сразу по двум базам данных. Коррумпированный полицейский офицер проверял его по базе данных мексиканской полиции, а в Гаване проверяли по базам данных установленных американских разведчиков. Пока ничего нового не было. Оставалось только ждать. Мигелита сказал, что человек был профессионалом. Полковник ему поверил, хотя бы потому, как они ушли после второго нападения. Грамотно ушли, не получив ни царапины, подстрелив насмерть двух сапатистов. Да, скорее всего, армия. Шум шагов в коридоре. Полковник насторожился. Обычно по коридору так не ходили, а тут слоновий топот просто, будто человек бежит, запыхавшись и боясь опоздать. Что-то случилось. Стук в дверь. Полковник подхватил автомат, моментально проскочил к противоположной стене и занял позицию у стены. Стены здесь капитальные, не офисные картонные перегородки. Автоматом не прострелить. Варгас отжал вниз стопор замка. «Кто?» «Это Рамон. За домом следят полицейские». «Что за черт?» «Ты уверен?» «Уверен. Мигель их видел». «Где?» «Противоположная сторона улицы. Синий седан». Полковник метнулся к окну, отодвинул штору, как раз, чтобы увидеть, как совсем недалеко от дома остановился синий «Шевроле Сабербан», на подножках которого стояли бойцы в темно-синей форме, в масках и с автоматическими винтовками, а за ними затормозила машина похуже. Небольшой грузовичок «Интернешнл», выкрашенный в темно-зеленый цвет, с бортовым кузовом, полным мексиканских пехотинцев в темно-зеленой пятнистой форме. «Тревога!» 8 человек. Именно столько было в осажденном здании. Это кубинцев, мексиканцев не считали, это так, вооруженные бандиты. А осаждало дом не менее 70 человек, в основном военных, не полицейских. Но соотношение было не в пользу мексиканцев, ибо каждый кубинский боец, прошедший от Анголы, мог считаться за 10. Мексиканские полицейские, как ни крути, хороши стрелками. Все дело было в естественном отборе. Плохие просто погибали на мексиканских улицах. Мафия была вооружена самым лучшим оружием. Боевые отряды наркомафии порой превосходили по численности полицейские подразделения. В боевых отрядах мафии часто работали отставные мексиканские спецназовцы. Полиции приходилось туго, совсем не так, как в США. Это не была игра в одни ворота, и полицейские на данный момент скорее проигрывали, причем ситуация ухудшалась. Если в США, например, группа SWAT приезжала на вызов, и как минимум командой в десяток человек захватывали пару грабителей банков с обрезами помповых ружей, пистолетами или, редко когда, пистолетами-пулеметами, то тут же та же команда мексиканского SWAT, приехав по вызову, могла столкнуться с группой бывших спецназовцев в бронежилетах с автоматами Калашникова и гранатометами РПГ-7. Рядовое задержание наркодилера, которое в США проводили 2-3 детектива, здесь могло закончиться многочасовым уличным боем. Нестесненные в средствах наркомафиози покупали винтовки калибра 50 дюйма. Специально для отстрела неугодных полицейских и военных, которые носят тяжелые бронежилеты. Поэтому мексиканские полицейские, те, которые оставались к этому моменту в живых, были хорошими стрелками и знали, как проводить задержание. Но тут они столкнулись с тем, с чем никогда не сталкивались. На сей раз им противостояло не просто боевое подразделение специального назначения кубинской разведки. На сей раз им противостояли профессионалы, прошедшие подготовку в Советском Союзе и имеющие тяжелейший африканский боевой опыт. Опыт войны против одной из самых лучших армий мира — южноафриканской. Нет, не той, что сейчас, а той, что была до 1994 года, до отмены апартеида, армии белых африканеров. Равных кубинской группе по степени их опасности наверняка невозможно было найти во всей Мексике. Если бы кубинцев удалось застать врасплох, то мексиканцы вполне могли бы победить. Но минутная неосторожность одного из полицейских детективов, демаскировавших засаду, сыграла свою роль. Теперь кубинцы были готовы. Готовы ко всему. Пока армейская специальная группа, а на задержание прибыла целая рота, двумя колоннами продвигалась к осажденному зданию, они не знали, кто там находится, какое у них вооружение и насколько они опасны. Просто отрабатывали поступивший сигнал. Кубинцы успели подготовиться. На восьмерых у них были 5 автоматов АКМ, 2 ручных пулемета РПД и гранатомет РПГ-7. Вдобавок, каждый из кубинцев имел при себе как минимум один пистолет и несколько гранат. Были на втором этаже 2 мексиканца, у каждого было по автомату УЗИ и несколько магазинов к нему. Их за огневую силу не считали. Помогут хорошо, нет, и черт с ними. Сейчас кубинцы двумя группами скопились на лестницах, ведущих на первый этаж. Первую группу вел сам полковник Варгас, вторую возглавлял майор кубинской армии Рауль Хосе Крус. Полковник достал из кармана дешевый сотовый телефон, нажал несколько кнопок. Приготовились. Кубинцы присели, зажали уши и открыли рты. Так легче было переносить действие ударной волны.